Молодежный шейк. Шейк, шейк, шейк. Молодежный шейк. Шейк, шейк, шейк. Молодежный шейк, рок-н-ролл, шейк, шейк, шейк, рок-н-ролл. Молодежный шейк, рок-н-ролл, шейк, шейк, шейк, рок-н-ролл. Молодежный шейк, шейк, шейк, шейк. Молодежный шейк, шейк, шейк, шейк. Самый надежный. Шейк.